и, успешно торгуя недвижимостью, стал обладателем капитала приблизительно в 200 тысяч долларов. Его дела шли нормально, хотя обилие недоведенных до конца сделок говорило, что перед исчезновением он ничего специально в порядок не приводил. К примеру, сделку, которая обещала ему немалую прибыль, предполагалось заключить на завтра после дня, когда он исчез. Судя по всему, в момент исчезновения при нем было не больше 60 или 70 долларов. Вся его жизнь в последние месяцы была на виду, так что в тайных грехах или даже в близких отношениях с другой женщиной его не подозревали, хотя совсем исключить любую из этих возможностей было, конечно, нельзя. «Он исчез», — сказал Спейд, — «как исчезает кулак, когда разжимаешь пальцы». В это время зазвонил телефон. «Алло», — сказал Спейд. «Мистер Кейро?» «Это Спейд. Вы можете сейчас приехать ко мне домой на Пост-стрит?» «Да, думаю, что важно». Он поглядел на девушку, сложил губы трубочкой и выпалил. «У меня сейчас мисс О'Шонесси, которая хочет встретиться с вами». Бриджит О'Шонесси нахмурилась, заерзала на стуле, но промолчала. Спейд положил телефонную трубку и сказал, «Он скоро будет здесь». «Так значит, случилось это в 1922 году. В 1927 я работал в крупном детективном агентстве в Сиэтле. Приходит к нам миссис Флиткрафт и говорит, что в Спокане видели человека, похожего на ее мужа. Я поехал туда». Это действительно оказался Флиткрафт. Он уже 2 года жил в Спокане под именем Чарльза Пирса. Торговал автомобилями, что приносило ему от 20 до 25 тысяч долларов в год. Имел жену, сына малыша, дом в пригороде. Спокана и в теплое время после 4 часов дня любил играть в гольф. У Спейда не было четких инструкций на тот случай, если он найдет Флиткрафта. И он пригласил его к себе в Давинпорт. Чувство вины Флиткрафт не испытывал. Он оставил свою первую семью хорошо обеспеченной. Собственное же поведение казалось ему вполне оправданным. Его волновало только, сумеет ли объяснить Спейду резоны своих поступков. Ведь ему пока не приходилось развивать свои доводы вслух. «Я-то его понял», — сказал Спейд Бриджит О'Шонесси. Но миссис Флиткрафт так никогда и не смогла понять. Она считала его поступок идиотским. Может, она и права. Скандала она не хотела. А после такого гнусного обмана так она смотрела на это. Он ей был больше не нужен. Поэтому они развелись по-тихому, и все остались довольны. «А теперь послушайте, что с ним произошло», — продолжал Спейд. «В тот день по дороге на обед он проходил мимо стройки. Неподалеку от него на тротуар грохнулась балка, сорвавшаяся с 8 или 9 этажа. Балка его не задела, правда, осколком выбитого асфальта ему оцарапало лицо. Просто кожу содрало. Но шрам все-таки остался. Когда он рассказывал об этом, то любовно потирал его пальцем. Хотя он, по собственному признанию, до смерти испугался, главным все же было потрясение, а не испуг. Он испытывал такое чувство, будто кто-то сорвал покров с жизни и показал ему ее устройство. Флиткрафт был достойным гражданином, хорошим мужем и заботливым отцом не по принуждению, а из внутренней потребности жить в согласии с окружающим миром. Его так воспитали. Такими были люди вокруг него. Та жизнь, которую он знал, была ясной, упорядоченной, здравой и ответственной. Падение балки показала ему, что на самом деле жизнь совсем не такова. Его, достойного гражданина, мужа, отца, могло смахнуть с лица земли между конторой и рестораном случайно сорвавшейся балкой. Он вдруг осознал, что люди умирают по чистой случайности, а живут лишь до тех пор, пока их щадит слепой рог. И потрясла его больше всего даже не несправедливость. С ней, в конце концов, оправившись от первого шока, он смирился. Самое сильное потрясение он испытал, открыв для себя, что, упорядочивая свои дела, он отдалялся от жизни, а не приближался к ней.